радиопроектор. Who's riding a motorcycle hero? He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? He's a blazing away. Like the stars in the universe. Who's riding a motorcycle hero? He's a screaming the truth. America is killing its youth. Time to flip the unique. Wipe my ass with DC lyric sheets. You got bullets. I got grenade launcher rhyme for week. You will be top tennis. I might pay over to Granny Minutes. At the table making deals over spaghetti dinner. And it's minutes. Whenever running to my rhymes like a brick wall. 10 feet tall. A quick fall. Better run to the nearest body shop for a fish, y'all. I'm in the mix, y'all. Steak, Jake, trip over his eyeball. Fuck it like this, y'all. You got grenade launcher rhyme for week. Wipe my ass in the lyric shit. Fuck it like this, y'all. Over his eyeball. Quick call for Vic, y'all. I'm finna make draw. Fuck it like this, y'all. Wanting to be top 10 Grammy winners. Beats tight like childhood friends. Like everlasting, every last. I see this brother's out to get his ends. Trends will be set up in the industry when we're exposed. I suppose we'll be above sea level to low road. Dwelling on the surface of this planet, damn it. You don't know what you got. I get it until it's gone. Like your trap position. A&R's be on a mission. Wishing Chameleon was in this competition. Shit ain't sweet, sweet. Now mama can walk the streets at night. Like, meanwhile, another midnight flight. Jedi Knight. Fight for the strike. The right to part, hard. The right to make club. Housing private, privatize it. Enemy minimize it. Catch another one between the eyes. Appetite for slack, black, and you realize. Wicked. And girls are 2-2. It goes to 1-1-2-2-3-3. Come on, take fun like this, y'all. You got grenade launch around for weeks. Come on, take fun like this, y'all. Wipe my ass in the lyric shit. Come on, take fun like this, y'all. Over his eyeball. For Vic, y'all, I'm finna make draw. Okay, fuck it like this, y'all. Wanting to be top 10 Grammy winners. Stop beating the realness. Лежишь в минеральной ванной, как можно более удобно, ненапряженно, вытянувшись во весь рост. Твои руки лежат на бедрах. Ты облокачиваешься головой, и шея твоя расслабляется. Сначала ты успокаиваешь ум, и в таком расслабленном, непоколебимом состоянии ты продолжаешь читать. Все недавние переживания превращаются в картинки занимательного комикса. Все эти драматические ситуации глубоко тебя не затрагивают, потому что это всего лишь выдуманный сюжет, но настолько искусно написанный, что ты постоянно продумываешь новые и новые варианты окончания комикса, вместо того, чтобы спокойно сесть и дочитать его до конца. Но это не обычный комикс. он никогда не закончится. И странным, невыразимым образом какой-то таинственный, сумасшедший гений сумел сделать индивидуальный комикс для каждого, взаимосвязанным со всеми остальными на Земле. История преподносится под определенным углом зрения в зависимости от уникальных предыдущих серий. Комикс представляет из себя табличку, на которой появляются картинки с комментариями. Вместо супергероев в нем принимают участие обычные люди с их проблемами и слабостями. Он настолько реалистичен, что ты отождествляешь себя с героями и так переживаешь за них, что совсем забываешь про реальность, то есть себя. Комикс затягивает. Его сюжеты, индивидуальные для каждого, составлены при участии гипнотизеров, способных хитрыми тонкостями психологического воздействия завладеть твоим вниманием и отвлечь тебя от размышлений о качестве комикса, о целесообразности его чтения и о предшествующих ему произведениях. Он заполонил все витрины мира, все книжные магазины. Самые непримиримые критики были или куплены, или распылены, или были. Основное население подхватило волны моды, диктуемые с экранов телевизоров, заголовков газет, в уголках единого для всех комикса в виде баннеров. Но это обманчивое название немного уводит от смысла. Комикс разный для всех и создает барьер между людьми, и те не могут объединиться и противостоять сумасшедшему гению-монополисту. Сюжет предыдущей серии. Радиопроектор. want this of me. For me to carry up a bomb epiphany. All the mama think of me. Our man want this of me. For me to carry up a bomb epiphany. Мысли человека после нескольких преобразований оказываются представленными в виде посылок радиосигналов. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Sweater on, every intention of dancing till dawn. When the DJ played that song, it all went wrong. I'm crying in the cab ride home with Frank Sinatra on the radio. But I might as well have been Little Kim when every song you hear still reminds you of him. And you'll say that it's no big deal, but it's the shake in your voice that gives away how you feel. And you couldn't slam the door any faster. Radio Projector. No big deal, but it's the tears on your face that give away how you feel. They said tonight was a disaster. I said, baby, the outside world's not safe. We should sit down. Thank you. Ты лежишь в минеральной ванной. Ты пристально, мысленно наблюдаешь за всем телом. Нет ли какой-нибудь напряженной мышцы или части твоего прекрасного тела? Каждая твоя мышца должна быть расслабленной и свободной от принуждения к движению. В тебе есть внутренний собственный моторчик. Это саркастичный гипноз. Если бы и существовали такие мифические существа, как интеллигенты, то к ним обязательно должны были прилагаться такие нимфы, как ты. Белый манжет имеет мало общего с восстаниями белых роз или белых воротничков, или вообще с какой-нибудь принадлежностью к соцгруппе. Тут даже не имеется в виду не феминистка, хотя близко. Возможно, у вас еще нет четкого представления о феминизме как таковом. Это не воинственные амазонки или что-то вроде этого. Это эдакие городские нимфы, самостоятельные девицы с четкими ориентирами без романтической чуши, но с романтико-классическим настроением, суперэклектичным, разнообразнейшим, сверхдостойным, сверхчестнейшим и безукоризненным, как репутация великовозрастного преуспевающего младенца, чистое, как подземное озеро, или как твой будущий белый манжет. Lífið hefur aldrei verið skemmtilegra og við höfum aldrei